передовой отряд нашего доблестного народа. Он первым должен принять удар на себя, но за нами стоят миллионы и миллионы. Достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломить! один.